должен будет смириться. Рейслер, что станется с нашей музыкой, с вашей уютной жизнью у нас? Я говорил о нашем прекрасно слаженном хоре, о том, что мы уже можем хорошо исполнять творения величайших мастеров. Но мрачный аскет скорчил ужасающую мину и заявил, что подобная музыка годна для суетного мира, а не для церкви, откуда папа Марцелл II справедливо хотел изгнать ее вовсе. Если нам запретят хор и закроют от меня винный погреб, то... Но пока не стоит загадывать вперед. Пока... Бульк-бульк. Крейслер заметил, что, возможно, новый пришелец кажется более строгим, чем он есть на самом деле. А он, Крейслер, со своей стороны никак не может поверить, что аббат при его твердом характере так легко поддастся воле приезжего монаха. Тем более, что у него самого нет недостатка в связях с влиятельными лицами в Риме. В это мгновение зазвонили колокола в знак того, что сейчас должен произойти торжественный прием приезжего брата Киприана в орден святого Бенедикта. Крейслер вместе с отцом Геларием, выпившим остаток вина из своего бокала, отправился в церковь. Из окна коридора, где они проходили, можно было видеть, что делалось в покоях аббата. «Смотрите, смотрите!» воскликнул отец Геларий, потащив Крейслера к окну. Крейслер взглянул и увидел в покоях аббата какого-то монаха, с которым святой отец о чем-то говорил, и при этом лицо его заливал густой румянец. Наконец аббат встал на колени перед монахом, и тот благословил его. «Разве я не был прав?» — шепнул Геларий, когда говорил вам, что в этом приезжем монахе, который вдруг, как снег на голову, свалился в наше аббатство, есть что-то странное, особенное. «Да, да», — ответил Крейслер, «с этим Киприаном что-то связано, и меня не удивит, если в самом скором времени тут обнаружатся кое-какие дела». Отец Геларий поспешил к братьям, дабы вместе со всей торжественной процессией впереди крест, а по бокам послушники с зажженными свечами и хоругвями отправиться в церковь. Когда аббат с приезжим монахом проходил мимо Крейслера, тот с первого взгляда узнал в Киприане юношу, которого художник изобразил воскрешенным к жизни святой девой. Внезапно его осенила еще одна догадка. Он ринулся наверх в свою комнату, вытащил маленький портрет, подаренный ему маэстро Абрагамом. Да-да, он не ошибся. Это был тот самый юноша, только помоложе, посвежее и в офицерском мундире. Раздел 4. Благодетельные последствия высшей культуры.